Глава 23. Продолжается повествование Н. Я наслаждалась путешествием в Родезию. Каждый день радовал чем-то новым и восхитительным. Вначале потрясающая панорама долины реки Хекс, затем гордое величие Карру и, наконец, прекрасное ровное пространство в Бичуалинде и совершенно изумительные игрушки, которые местные жители привнесли для продажи. Мы с Сюзанной чуть не отставали от поезда на каждой станции, если их можно так назвать. Мне казалось, что поезд останавливался где хотел, и не успевал он еще остановиться, как толпы местных жителей появлялись на фоне пустынного ландшафта, держа чаши с маисом, сахарный тростник, меховые мантии из звериных шкур и восхитительных, вырезанных из дерева животных. Сюзанна сейчас же стала собирать коллекцию деревянных зверей. Я последовала ее примеру. Каждая игрушка стоила всего 3 пенса, и все они были разные. Там были жирафы и тигры, и змеи, и меланхолично выглядевшие антилопы Канна, и нелепые маленькие черные воины. Мы радовались всему без удержу. Сэр Юстас пытался сдерживать нас, но все напрасно. Я до сих пор считаю, что это просто чудо, что мы не отстали от поезда в каком-нибудь оазисе у железной дороги. Южноафриканские поезда не подают сигнала перед отправлением. Они просто плавно отходят, а вы отказываетесь от выгодной покупки и бежите, что есть духу. Можно вообразить изумление Сюзанны, увидевшей, как я влетела в вагон поезда. Мы подробно обсудили ситуацию в первый же вечер, проговорили полночи. Необходимо разработать тактику защиты, так же, как и тактику наступления. Путешествие с сэром Юстасом и его компанией я находилась в относительной безопасности. И он, и полковник Рейс были влиятельными защитниками, и я понимала, что мои враги не захотят из-за меня нажить неприятности. Кроме того, пока я буду рядом с сэром Юстасом, у меня сохранится контакт с Гаем Педжитом, а Гай Педжит – это центр всей тайны. Я спросила Сюзанну, возможно ли с ее точки зрения, что сам Педжит и есть таинственный полковник. Его подчиненное положение противоречило, конечно, этой гипотезе, но мне уже не раз приходило в голову, что, несмотря на свой властный вид, сэр Юстас находился под сильным влиянием своего секретаря. Он относился к тем людям, с кем легко ладить, и ловкий секретарь мог без труда обвести его вокруг пальца. Скромная должность Педжита могла служить ему ширмой, поскольку он, вероятно, желал оставаться в тени. Сюзанна, однако, резко отвергала мои предположения. Она отказывалась признавать, что Гай Педжит – главное лицо. Настоящий шеф, полковник, находится где-то на заднем плане, и, возможно, к нашему приезду он уже в Африке. Я соглашалась, что многое говорило в пользу этой версии, но все же она меня не вполне удовлетворяла. В каждой подозрительной истории Педжит выступал как руководящий гений. Правда, он, казалось, лишен уверенности и решительности, которых следовало ожидать от опытного преступника, но в конце концов, судя по словам полковника Рейса, этот загадочный шеф занимался именно умственной работой. Творческим гением часто присуще слабое физическое сложение и некоторая робость. «Это говорит дочь профессора», – перебила меня Сюзанна, когда я подошла к этому моменту в своих рассуждениях. «Это истина в любом случае. С другой стороны, Педжит может быть великим визирем, так сказать, величайшим». Я помолчала пару минут, а затем продолжала, размышляя. «Я бы хотела знать, как сэр Юстас нажил деньги». «Снова подозреваешь его?» «Сюзанна, я в таком положении, что не могу не подозревать всех подряд. На самом деле я его не подозреваю, но в конечном счете он хозяин Педжита, и именно он владеет Милхаузом».